Критерии сценария «Красной шапочки» в основном субъективны, но есть сценарии, в которых они объективны. Один из таких случаев – семейные ситуации. Наиболее надежный способ их изучения – нахождение сценарных семейств. Признак такой семьи – дети, названные в честь родителей или живых членов семьи, поскольку это ясные указания на то, что родители ожидают, что их отпрыски будут подобны им. Оно подразумевает: «Я воспитываю тебя, программирую тебя таким же, как твой тезка». Если человек, названный в честь предков, обращается к психиатру, почти всегда оправдывается предположение, что он страдает от своего сценария, как обычно и бывает у пациентов-психиатров. Это также предоставляет возможность проверить, связан ли сценарий с именем. Если это так, пациент представляет собой благодарный объект для изучения. Приведем пример такой сценарной семьи. В семье Бейкеров три девочки – Дона, Мона и Рона. В семье матери было две девушки – Дона и Мона. Таким образом, Дона названа по матери, а ее младшая сестра Мона по младшей сестре матери. Когда родилась Рона, сценарных имен со стороны матери больше не было, поэтому ее назвали в честь младшей сестры отца. Две Доны, мать и дочь, неоднократно арестовывались за одни и те же правонарушения и попадали в одну и ту же камеру. Две Моны, тетя и племянница, обе вышли замуж за мужчин, которые их бросили, и воспитывали детей без поддержки со стороны отцов. Обе Роны ненавидели мужчин, завлекали их, а потом прогоняли. Таким образом, Доны играли в казаков-разбойников, Моны в «Кому он нужен», а Роны в «Насилуют». Когда Мона и Рона обратились к психиатру, стало ясно, что они движутся к тому же концу, что и их тезки, и ни одной из них такая перспектива не нравилась. Однако сами они были беспомощны и не могли разорвать свой сценарий. Другой сценарный пример – повторяющиеся браки и разводы, которые можно не только объективно подтвердить, но и точно подсчитать. Один или два развода можно считать независимыми от сценария матери. Но когда число разводов растет, клиницист не может не отметить такое совпадение. Чем больше разводов у матери, тем выше вероятность, что дочь последует по ее стопам. То же соотношение связано с числом арестов или госпитализацией от алкоголизма у матери. Социологи утверждают, что такие события зависят от социальных или экономических факторов. Но если мы рассматриваем аресты и госпитализации раздельно, то вывод сделать труднее. Возможно, что аресты и госпитализации определяются социальными и экономическими факторами каким-то независимым путем. Но важно, что существует выбор. Одни семейства избирают одно, другие – другое.